сейчас молодежь будет петь песню. Наверное, у каждого из нас в жизни есть на кого-то обиды, каждый на кого-то обижается. И где-то обида, она иногда закрывает то, для чего мы на самом деле, какими мы должны быть людьми. То, что нам на самом деле важно не обижаться, а наоборот, примирять людей. А ты не думай, что тебе тяжело. А ты не думай, что тебе лишь темно. А ты забудь, что на сердце печаль. И вспомни лишь о том, что жизни надо успеть, и на небо посмотреть, друг улыбнуться и сказать прости. Жизни надо успеть, хоть одну песню спеть, людям радость дать и о Боге рассказать. Вспомни, тебе надо любить. Вспомни, обиды надо все забыть. Вспомни, что другому тяжело. Поставь ему свое плечо. Жизни надо успеть, хоть одну песню.